Глава 21. На завтра после матча с «Динамо» я объявил выходной, понимая, что ребятам надо просто расслабиться и физически, и психологически. Один день пусть просто поваляются, побездельничают, только без спиртного и без женщин, разумеется. В первом я был уверен, сухой закон мои орлы будут соблюдать рьяно. А вот насчет второго... Тут меня грызли некоторые сомнения. И особенно я видел слабое звено в поварихе Ане. Такая симпатичная, аппетитная девчонка уж точно не могла не привлекать взоры молодых, здоровенных парней, переполненных адреналином и тестостероном. Поэтому комнату, где она проживала, я взял под негласный контроль. А поразмыслив, решил поговорить еще и с нашими чуткими руководительницами, то есть Оксаной Вадимовной и Еленой Анатольевной, чтобы они обратили пристальные взоры на юную подчиненную. С тем и двинулся в административный корпус. Там я застал несколько взволнованную Оксану. «Что случилось, Оксана Вадимовна?» «Да как вам сказать?» «Да уж как есть, так и говорите». Но она все не решалась, мялась, жалась, как старая целка. И так хотелось ляпнуть ей. «Ну, Оксана Вадимовна сказала А, не будь как Б». Наконец, зачем-то оглянувшись, драматичным шепотом она поведала. «Воспитатель наша меня беспокоит, Елена Анатольевна». Я насторожился. «Ну-ка, ну-ка, Оксана Вадимовна, с этого места поподробнее». Волнуясь и запинаясь, директриса поведала, что в последнее время наш воспитатель Пупс ведет себя не то что подозрительно. А, впрочем, так и можно сказать. Женщины лучше разбираются в женщинах, и Оксана заметила, что ее младшая коллега стала какой-то невесело задумчивой. Явно тяготит ее какая-то мысль. А однажды почудилось, что девушка была заплаканная. Но когда Оксана попыталась с ней заговорить, та принужденно заулыбалась, сказала, что все нормально. Отговорилась словом. «Не знаю», — директриса пожала плечами. «Но боюсь, что не кончилась у нее история с этим ее...» Она выразительно поводила глазами. «Женишком?» — ухмыльнулся я. «Ну да», — это Оксана Вадимовна произнесла с отвращением. Я поразмыслил. Рассказанное Оксаной было сильно похоже на правду, но что делать-то? «Иван Сергеевич, попробуйте поговорить с ней. Вам она откроется». «Ишь ты, с чего бы это? Почему вы так решили?» «Не знаю, интуиция». «Ох же это мне хваленая женская интуиция». Я вздохнул и крепко почесал в затылке, хотя чувствовал здравые нотки в словах Оксаны Вадимовны. «Ладно, попробую. Где она сейчас?» «Да вроде бы где-то тут была. Очень прошу, Иван Сергеевич, поговорите с ней». «Понял, но у меня ответная просьба». Я попросил начальницу приглядеть за нашей красоткой с кухни, вернее, за тем, чтобы, не дай бог, никто из моих героев не посягнул на ее неопытность. Оксана клятвенно заверила меня, что глаз не спустит, после чего я отправился на розыск Елены Анатольевны под предлогом посоветоваться по некоторым воспитательным вопросам. И обнаружил барышню, бредущей сюда, в административный корпус. С первого же взгляда я понял, насколько Оксана права. Что-то грызло воспитательницу изнутри. Это было видно по опущенной голове, осанке, походке, по всему словам. Правда, когда я окликнул ее, она встрепенулась и постаралась улыбнуться. Я не стал колесить вокруг и около. «Елена Анатольевна, что с вами происходит? Меня это тревожит». Далее я торопливо и не очень складно изложил примерно то, о чем мы говорили с заведующей. Но в цель попал. Пупс слушала меня не глядя, скосив глаза в сторону. И чем дальше, тем яснее понимал, что она не решается сказать то, что на самом деле гнетет ее. Она как-то судорожно вздохнула. Чувствовалось, что она на грани, вот-вот и признается в чем-то. Я очень мягко, осторожно поддавил. «Ну что вы, Лена? Не стесняйтесь, скажите, ведь легче будет». Эти несложные слова прорвали плотину. Она еще раз длинно, прерывисто вздохнула, как пловец, которому предстоит прыжок в холодную воду, и поведала мне то, от чего я обомлел. Оказалось, что этот чертов женишок преследует, изводит ее. Она, дура, по слабости душевной потворствует ему. Тайком выходит из лагеря, они встречаются в поселке. Но это бы еще полбеды, а беда в сознании Елены подступила вчера. Жених стал настойчиво рваться сюда в лагерь, причем нелегально. Вообще говоря, вход посторонним в лагерь был запрещен, ведь территория была обнесена вполне прочным забором. Хотя при желании, конечно, пройти было можно, ну, примерно как меня пропустила в Зорьку бабушка-вахтер. Но жених-то именно хотел проникнуть незаконно, чем и парил мозги Елене. В заборе, огораживающем лагерь, были две резервные калитки, так, на всякий случай. Запертые, естественно. А ключи хранились у Оксаны. Так вот, неугомонный дрыщ начал активную осаду той, которую он продолжил считать своей невестой. Он напористо заговорил о том, что ему надо бы проникнуть сюда, в лагерь, так, чтобы никто этого не видел, через одну из калиток. Он вынес невесте все мозги, требованием похитить ключи и открыть ему путь в лагерь, причем именно так, чтобы никто не видел. «Зачем?» — изумился я. «Ну, он говорит, что хочет написать репортаж для какой-то газеты. Повседневная жизнь московского лагеря. Как-то так. Говорит, что сделает из этого сенсацию». «Поверили?» От этого вопроса товарищ Пупс скисла. «Не поверили», — сказал я сурово. Она захлюпала носом и приготовилась плакать. «Ну-ну, Лена, не надо слез. Давайте уж доберемся до правды». «Я не знаю», — всхлипнула она. «Правда это неправда?» И вслед за тем она сказала такое, чего у меня, ну, если волосы на голове не зашевелились, то обалдел я точно. «Подожди, подожди, Елена Анатольевна», — забормотал я ошарашенно. «Но это же... так он же просто редкая сволочь». «Не знаю», — еле слышно прошептала она. «Ну, дела». А услышал я следующее. Давно уже, примерно с полгода назад, Елена услышала от своего горе-ухажера историю его скотского подвига. Рассказал он это в пьяном виде. У него, дескать, каким-то образом непонятно зачем очутилась импортная слабительная, не то французская, не то бельгийская, необычайно эффективная. И он с помощью этого препарата подло мстит людям, которые ему чем-то насолили, или же просто чем-то не понравились. Вот так не понравился ты этому интеллектуалу. И он тут же затаил злобу, ищет случай отомстить. А мстит тем, что подбрасывает это сильнодействующее средство в еду или питье, чай, кофе. Оно без вкуса, без запаха и даже без цвета. Такие кристаллики вроде поваренной соли, разве что крупнее. Достаточно одной щепотки, чтобы вызвать сильнейшую перистальтику кишечника. «Такое Дристалово откроется, сутки с унитаза не слезет», — пьяно хохотал негодяй. Здесь, видимо, отвращение нарисовалось на лице девушки, потому что влюбленный мерзавец тут же сменил тактику. Принужденно рассмеялся и стал говорить, что это он пошутил, конечно. «И ты поверила, ха!» И потом съехал на другую тему. «Но он не шутил», — уныло призналась Пупс. «Я его знаю. Когда он искренне не говорит, а когда врет, я легко различаю. Он мне даже баночку с препаратом показал. Красивая такая пластмассовая баночка с винтовой крышкой, белая с темно-синим. Потом он, конечно, говорил, что это просто так, тоже часть шутки, но...» «Да уж, на чего ж ты с ним до сих пор путаешься, с таким упырем?» Она виновато сутулилась, зашмыгла носом. «Ну, понятно», — произнес я, не получив ответа. «Любовь зла, полюбишь козла. В самом деле, чего на свете не бывает? Но сюда-то он зачем рвется?» Елена помялась и тихо, словно боясь повысить голос, призналась, что сильно подозревает. Паршивец хочет проникнуть в лагерь, чтобы незаметно подбросить этот препарат в пищу игрокам. Естественно, чтобы отомстить мне. Услыхав это, я даже не удивился. Теоретически это вполне возможно при нашей системе. И теперь, зная про покосный разум этого говнюка... «Ладно, и как вы с ним договорились?» Совсем тихо она призналась, что все-таки он вымутил у нее обещание открыть калитку, и она незаметно прихватила ключ. «Но я бы не позволила ему ничего сделать», — поспешила признаться она. «Если бы я только заметила, что он собирается такое сотворить, я бы сразу в него вцепилась, крик бы на весь лагерь подняла». «Ладно, теперь не придется поднимать. Сделаем все тихо, интеллигентно, но твердо. Как вы с ним договорились?» Она посмотрела на свои часики. «Через полчаса должен подойти». «Ну, значит, делаем так». Спустя полчаса Пупс подходила к калитке, расположенной в таком укромном месте, где вообще мало кто ходил, и тропинка еле просматривалась в траве. Приятно пахло летним лесом, разнотравьем, и вообще здесь было чудесно. Но мне сейчас было не до красот. Я удачно затаился за углом небольшого кирпичного здания, какого-то хозяйственного склада, что ли, напряженно вслушиваясь в безмятежную лесную тишину. Сначала я не слышал ничего, затем невнятные голоса, затем ржавый скрип. Голоса стали четче. «Так как ты собираешься делать свой репортаж?» «Женский». «Потом объясню, нетерпеливый мужской. Здесь никого нет». «Почему никого? Вот ты, вот я». «Ишь ты, умеет подколоть». «Не надо ерунды», — раздражился мужчина. «Времени нет». «Я не пойму, что тебя конкретно интересует». Возникла небольшая пауза. Потом мужской голос сказал. «Где у вас тут администрация? Столовая?» «Зачем тебе столовая?» «Я же сказал, потом объясню». Потом объяснять не пришлось. Услыхав про столовую, я не смог сдержать гнева. Вот же паскуда. Выйдя из-за угла сарая, я увидел, что дохляк стоит спиной ко мне, в джинсах, в легкой серой ветровке. Девушку из-за него было почти не видно. «Ну идем», — велел он ей. «Пока стоим», — негромко сказал я. Он резко развернулся. Лицо исказилось такой гримасой, что не понять, какая именно эта эмоция. Смесь злобы, страха, гнева. «А-а-а», — проскрипел он. «Это вы, великий тренер». «Великий, невеликий, но тренер. А ты гнида». Он стоял молча, губы подергивались. Видимо, хотел родить что-то язвительное, чтобы сразить словом наповал, но ничего не рожалось. Я решил ему помочь. «Ну что, штаны попортил? Стирать будешь или сразу выбросишь?» Каюсь, но утонченный юмор у меня не хватило запасов эрудиции. Он вдруг повернулся к девушке. «Это ты его привела!» — злобно слетело с его языка. «Тварь, сука!» И, не владея собой, он замахнулся. Я, конечно, с самого начала планировал применить легкое насилие, безопасное для здоровья, очень аккуратное, но болезненное, чтобы этот уродец надолго запомнил, чего не надо делать на этом свете. Но когда он замахнулся на женщину, все мои благоразумные планы полетели кувырком. Вот гад! Я бросился вперед и по-хоккейному толчком плеча сбил его с ног. Он вскочил весь в немощной ярости, и я четко со злостью врезал ему правым хуком в подбородок, в самую точку, отчего в башке вспыхивают призрачные гирлянды, и мир начинает вертеться веселой каруселью. «Иван Сергеевич!» — в ужасе взвизгнула Пупс. «Вы же его убьете!» «Не боись, Елена Анатольевна, говно не тонет». Террорист-отравитель лежал на траве с таким выражением лица, будто ему показывали загадочные волшебные картинки. Он не понимал, о чем они. Я не побрезговал встряхнуть его, пройтись по карманам. Левая рука нащупала что-то выпуклое. Я вытащил из кармана красивый белосиний пластмассовый флакончик с надписями на незнакомом языке. «Этот?» — я показал пузырек Елене. «Да», — пролепетала она. Гнев душил меня. Нет, ну какой же гад! И не сдержавшись, я кулаком как молотом бахнул ему в солнечное сплетение. Что-то там гулко ёкнуло, так что вот тут я малость испугался. «Оу!» Плаксиво взвыл страдалец, кривя рот. Ну, жить будет. Только теперь обосранно. Решение пришло мгновенно. Я открутил крышку. Точно бесцветные кристаллики вроде соли. «Профилактика пищеварения. А ну, разинул хлебало». И, не дождавшись выполнения команды, я жестко стиснул пальцами его щеки. С разинутым ртом он глупо вылупил глаза, и я от души сыпанул зарубежное снадобье ему в пасть. «Вот так. Теперь встаем». Я дернул его за воротник. Часть порции он вяло выплюнул, обслюнявив воротник, но что-то проглотил. Так что веселая жизнь в ближайшее время ему теперь обеспечена. «Пошли», — скомандовал я за шкирку, волоча его к калитке. «Надеюсь, ты понял, что здесь появляться тебе больше незачем». Иди удобряй лес. Хоть какая-то польза природе будет от тебя. Подтираться будешь лопухами. А препарат подлежит конфискации». Вытолкнув его за забор, я все-таки не удержался и по всем правилам футбольного удара влепил ему такого подсрачника. Точняк в очко, что первый позыв к стулу он, думает, испытал в ту же секунду. Если не сразу дрестанул в трусы. Я запер калитку и вручил ключ воспитательнице. «Елена Анатольевна», — сказал я задушевно, — «надеюсь, вы сделали правильные выводы из произошедшего». «Надеюсь», — слабо улыбнулась она. «А с этим что будем делать?» — и указала взглядом на слабительное. «Да в сортир выкинем, что с ним еще делать?» Так и поступили. На завтра мы вернулись к тренировкам. Ребятам про историю с несостоявшимся отравлением я, разумеется, говорить не стал. А отдых явно пошел им на пользу, и психологически они были на взлете. Я видел, что они обрели настоящую уверенность в своих силах, и главное — настырное желание тренироваться, подчинить себя цели, совершенствоваться. Они готовы были отрабатывать технические и тактические приемы от зари до зари. Мне приходилось их утихомиривать, чтобы, не дай бог, не перетренироваться. Здесь тоже есть трудноуловимая грань, которую можно случайно переступить, и тогда... Ну, не пиши пропало, но проблемы будут. Ребята по молодости лет и горячности не замечали того, что могут переборщить с нагрузками. Приходилось иной раз чуть не выгонять их с поля. Но вот настал день четвертьфинала. Противостояла нам команда «Авиатор». Я ни разу не видел ее, представления не имел, кто они такие, но, честно сказать, волнений не испытывал. Считать это недооценкой соперника. Не знаю, но я был абсолютно уверен, что мы победим. Перед началом матча, объяснив привычную тактическую расстановку, только и добавил. «Ребята, вы все знаете. Играем в свою игру. Если что, корректировки буду вносить по ходу, но, надеюсь, они нам не понадобятся. Вперед!» Корректировки и верно не понадобились. «Авиатор» оказался командой, в общем, неплохой. Тактически тренеры и игроки действовали довольно грамотно. Быстро сообразив, что в скорости и технике они нам уступают, они ушли в автобус с потенциальными контратаками и сделали это, повторюсь, вполне ловко. Но в середине первого тайма наша стремительная, в фирменном стиле кинжальная атака прошила их оборону, и Александров с правого фланга четко замкнул прострел. 1-0. Пропущенный гол в игре плей-офф вынуждает проигрывающего идти в атаку, хочешь не хочешь. «Авиатор» стал вынужден открываться, игра пошла на встречных курсах, а в такой дуэли мы были посильнее. Правда, ребята мои хватанули излишней самоуверенности, несколько раз защитники противника самоотверженно срывали наши атаки. Бывало, что и кипер выручал. И как часто бывает в таких случаях, весь тонкий настрой игры разладился. Уже и стали стараться мои орлы, да не очень выходило. Здесь и мне пришлось понервничать и крепкие слова приложить. Наконец, под занавес матча нам удалось прочно захватить инициативу. И на 72-й минуте свой дежурный мяч забил Краснян. Но непонятно почему арбитр, судивший до сих пор вполне пристойно, усмотрел вне игры. Гол отменил, что Мишу, конечно, огорчило. Остальных, признаться, не очень. Финальный свисток зафиксировал наш выход в полуфинал со скромным 1-0.